Свен знал, что это был лучший полицейский, которого он встречал в своей жизни. Этот полицейский никогда не допускал глупых ошибок. В своих расследованиях он исходил из выводов, которые остальные сделают гораздо позже. Для Грэнса существовала только работа, только расследование, так что места для чего-то другого не оставалось. Теперь Свен не знал и не понимал ничего. Он опустошил первую чашку и снова потянулся к кофеварке. Ему нужно было больше, гораздо больше кофе. Взял другой карандаш, ядовито-зеленый, и принялся записывать на пустом месте рядом с лиловым человечком. Густав Эйдер замечает кассету в пакете «Граяускас». Нильс Кранц находит ее во время осмотра места происшествия, убеждается, что она цела, снимает с нее отпечатки пальцев двух женщин, одна из которых «Граяускас». Нильс Кранц еще в морге передает кассету Эверту Грэнсу. Эверт Грэнс забирает ее, но нигде не регистрирует. Ни в отделе вещдоков, ни в криминальном отделе управления юстиции, ни в криминальном отделе полиции Лена. Свен Сунквист находит ее на полке в кабинете Грэнса и убеждается, что она пуста. Густав Эйдер на допросе рассказывает, что, по словам Граяускас, существует и вторая кассета, копия первой, в ячейке 21 в камере хранения на Стокгольмском центральном вокзале. Свен Сунквист вскрывает ячейку, приносит копию в портфеле к себе домой, ночью смотрит ее тайком и убеждается, что она вовсе не пуста. Он прекратил записывать. Он мог бы на все наплевать, признать, что просто боится досмотреть эту запись до конца. Но вместо этого сидит тут и изучает карандашный набросок Эверта Грэнса. «Что же ты наделал?» «Я знаю, что ты подменил вещдок, и знаю, почему». Он смял бумажный листок и бросил его на стол. Придвинул к себе кроссворд, посмотрел на три пустые клеточки, тупо попытался подставлять букву за буквой и сдался только через четверть часа. Он вышел из кухни и вернулся в гостиную. Он должен ее досмотреть. Он мог все бросить, пока не забрал ее. Он мог оставить все, как есть, прежде чем принес ее домой. Теперь уже поздно. Он должен досмотреть до конца. Снова Лидия Граяускас. Изображение расплывается, но потом кто-то делает девушке знак, что все в порядке, и она продолжает. Когда мы с Бентом Нордвеллем встретились в Клайпеде, он сказал, что предлагает хорошую, высокооплачиваемую работу. Она обернулась к подруге, чтобы та перевела. Слюсарева погладил ее по щеке и обратилась к камере. «Нар Бент Нордвель. Моттемик и Клайпеда сахан эт дервард эт бра орбеттемет хотлон». Свен Сунквист снова нажал на стоп. Он вышел из гостиной и вернулся на кухню. Открыл холодильник и выпил молока прямо из пакета. Потом тихо, чтобы не разбудить Аниту, закрыл дверь. Он не мог разобраться в своих мыслях, но знал, что произошло именно то, чего он так боялся. Другая правда. А вместе с другой правдой приходит ложь. И ложь будет жить, пока не найдется кто-то, кто ее разоблачит. Он вернулся в гостиную и сел на диван. Только что он принял на себя часть лжи Бента Нордвелля. Он был уверен, что в свое время Эверт тоже это сделал. Он был уверен, что на исчезнувшей кассете было записано то же самое. Эверт ее посмотрел и решился на подмену, чтобы прикрыть друга. И вот Свен сидел тут, с ложью Бента Нордвелля, которая стала ложью Эверта Грэнса. И если он ее не разоблачит, она станет и его ложью тоже. Если он поступит так же, как Грэнс, посмотрит, подменит, прикроет друга.